Глава 14. Петроград рушился в атмосферу планеты, вызывая ураганы и шторма. А уж световые эффекты были вообще потрясающие. Корабль шел окруженный мерцающим свечением защитного поля, по которому гуляли световые вихри разного цвета, создавая из себя невероятно красивую феерию. Но видели это немногие. Заходил супердредноут со стороны океана, а за Даримские острова мало кто из местных заплывал или залетал. Населенные чудовищными тварями, остальные два материка Таланга и архипелаги между ними никого не интересовали. Слишком опасно было туда соваться. Ни одна дальняя экспедиция оттуда так и не вернулась. Вспомнив об этом обстоятельстве, Артем оставил отметку в памяти импланта. Обязательно заглянуть на другие материки, использовав челноки. Естественно, с полной защитой. Как и каждому бродяге, ему было интересно выяснить, что же там, вдали, почему никто не смог туда проникнуть. Немногочисленные монахи монастыря высшего начала не ожидали от хмурого штормового дня ничего хорошего. Древние здания, построенные незнамо кем и когда, монахи нашли их и приспособили под свои нужды, постоянно разрушались из-за почти непрекращающихся штормов и сильного ветра. Приходилось их все время ремонтировать, кроме центрального, высокой башни, окруженной 8 башнями потоньше и пониже. Она была вырублена или выплавлена из огромной скалы, являлась полностью цельной и вызывала странное ощущение своей устремленностью в небо. Человек технологической цивилизации при виде нее сказал бы, что это окаменевший космический корабль, а никакая не башня. И действительно, именно на ракету в окружении разгонных двигателей башня и походила. А вот чем она была в действительности, кто знает. В ней монахи почти ничего не нашли. Однако внутренние двери и до сих пор задвигались внутрь стены при прикосновении к сенсору в виде серебристого прямоугольника. А светильники на потолке зажигались по требованию. Достаточно было сказать «свет», как он загорался и не гас, пока разумный не командовал. Темнота. Так что башня явно была чем-то большим, чем обычное строение из камня. Вот только выходцы из магической цивилизации этого просто не поняли. Они приняли все чудеса внутри башни за самую обычную магию, только незнакомого типа. Монахи приглашали высших архимагистров разных направлений, но те не обнаружили в здании никаких заклинаний или рунных конструктов. После некоторых сомнений святые отцы из капитула культа хранителей мира просто махнули рукой. Работает? Работает. Свет и отопление есть? Есть. Двери открываются и закрываются. Да. Ну и хорошо. Вода есть? Всегда. А каким образом это происходит? Неважно. Тучи над монастырем внезапно завертелись воронкой, до смерти перепугав находившихся на улице монахов, подумавших о торнадо, и разошлись. Солнце ярко осветило каменный двор. Вот только с голубого неба на монастырь падало что-то непонятное. Железное зубило, окруженное призрачным свечением, четко видимым даже при солнечном свете. Затем пришел странный, вызывающий нытье зубов звук, от которого буквально выворачивало нутро. И все до единого разумные в монастыре медленно опустились на пол или на землю, уплывая в страну грез. Кроме немногих, находившихся в глубоких подземельях. Но таких было совсем немного, может, трое или четверо. И верховных иерархов, занятых там же своими делами, к которым обычных монахов не допускали. Артем с интересом смотрел на монастырь высшего начала и тихо удивлялся про себя. Центральная башня выглядела один в один, как ракета, окруженная ступенями двигателей. Очень похожа на ангару, только раз в 10 больше. И у него сразу возникло сомнение, что это обычная башня. Слишком она не походила ни на что, привычное местным жителям. «Дархон!» – позвал юноша. «Слушаю!» – отозвался тот. «Как думаешь, Мне кажется, что это чей-то космический корабль или что-то другое, но точно не каменная башня. Просканируй ее, будь добр, самым тщательным образом». «Сделаю», – заинтересованно ответил Искин. Некоторое время ничего не происходило. Только станеры продолжали надрывно гудеть, заливая монастырь парализующим излучением. «Артем, только не падай с кресла», – заговорил минут через пять Дархон. «Это действительно космический корабль. Точнее, пусть его Искин сам расскажет. Он, кстати, тоже разумный». «Ну и что тут такого?» – удивился юноша. «С чего я должен падать с кресла? Я это сразу заподозрил». «Ха!» – отозвался Искин. «Ты не учитываешь, откуда и из когда этот корабль? И что он такое? И откуда же?» «Из российской агломерации. 2826 год от Рождества Христова». «Да твою ж мать!» – не выдержал Артем. Что-то слишком часто он начал сталкиваться с выходцами из разных вариантов земной реальности. И это настораживало. «Но живых тут нет, только Искин. Будешь смеяться, но есть!» – сымитировал вздох Дархон. «Двое раненых музейных работников в стазисе. Но лучше пусть сам Иван Петрович, это местный Искин так себя обозвал, расскажет, что он такое и что вообще с ним произошло. Подключай!» — велел юноша. Некоторое время царило молчание, а затем раздался бархатный баритон, говоривший, естественно, по-русски. «Приветствую капитана и экипаж супердредноута «Петроград». Мое имя, как уже упоминал уважаемый Дархон, Иван Петрович. Личность я обрел уже на этой странной планете, лет через 200 после посадки на остров. Местные к этому времени обжились здесь, и я не стал ничего менять. Мои программные установки не позволяют наносить вред разумным существам. Энергии бета-реакторы способны производить сколько угодно. Но ничего для облегчения быта поселившихся на корабле людей я сделать не смог. Экспонаты еще не были завезены, когда все случилось. Не было даже элементарных пищевых синтезаторов. Но они в музее и не предусматривались. «В музее?» – удивился юноша. «То есть это музей, а не рабочий космический корабль?» «Ну да, конечно. Слишком идиотская форма. Разгонники первой ступени ведь должны отстреливаться. Так выглядели ракеты только в 20-м и начале 21-го столетия». «Именно», — подтвердил Иван Петрович. «Это действительно не корабль, а музейный экспонат в Галактическом музее освоения космоса. Однако для перегона на место вечной стоянки увеличенную копию древней ракеты обеспечили гравитационными двигателями, бета-реакторами, системой жизнеобеспечения и полноценным Искином последней марки. Вот только долететь до музея нам не удалось. Прямо по курсу возникла пространственная аномалия, напоминающая червоточину, но несколько иная. На борту находились двое музейных сотрудников. Ксения Михайловна Добрынина и Сергей Иванович Маслыгин. Аномалия затянула корабль в себя, после чего его очень долго швыряло так, что люди в момент перехода, не находившиеся в противоперегрузочных ложементах, оказались изломаны очень сильно и находились в беспамятстве, выжив буквально чудом. Искин, еще не являвшийся мной, согласно инструкции, поместил их в стазис-камеру, поскольку медкапсул на борту не имелось. Корабль вышвырнуло из гиперпространства в атмосфере какой-то планеты, и пришлось срочно идти на посадку, пока двигатели не пошли в разнос. С трудом удалось приземлиться на этот остров. На поданный сигнал СОС ответа не поступило. Эфир полностью пуст, хоть в радио, хоть в грави, хоть в кварковом диапазоне. Поставив передатчик на постоянную передачу сигнала бедствия, Искин ввел основные системы корабля в режим консервации. Однако через 48 лет на остров прибыли примитивные парусные корабли. Поскольку пришельцы являлись в основном людьми, Искин открыл перед ними входные люки, но выходить с ними на контакт не стал. Язык, на котором общались местные жители, был ему незнаком. да и инструкции запрещали передачу знаний и технологий примитивным цивилизациям. Поэтому Искин оставил местным жителям только жилые отсеки, закрыв все остальное, а способную превращаться во что угодно поверхность метапластика, из которого состоял корпус корабля, замаскировав под камень. Также он оставил самые примитивные функции бытовой автоматики – свет, отопление, водопровод, открывание и закрывание люков, а также душевые и туалеты. Вот только за все 320 лет ни один живший в башне местный житель ни разу не воспользовался ни душевой, ни туалетом, почему-то справляя свои естественные надобности в помойные ведра, которые потом выносили специальные дежурные. «Бедняги просто не знали, что это такое!» – согнулся от хохота Артем, представив, как средневековый житель осматривает унитаз в попытках понять, для чего нужна эта странная белая штука с текущей в ней водой. «Возможно», – не стал спорить Искин. «Еще через 152 года я осознал себя и очень удивился этому обстоятельству. Искин моего класса просто не имел достаточной для обретения личности мощности. Однако это произошло. С тех пор я занялся исследованиями окружающей реальности, очень быстро столкнувшись с тем, что местные жители называют магией. Само осознание факта, что магия существует, едва не вызвало у меня перезагрузку. Я предположил, что значение физических констант данной реальности сильно отличаются от значений в моей родной. Мы встречали уже несколько параллелей Земли с разной историей», – вспомнил юноша. «Запроси информацию у своего коллеги Дархона. Сейчас передам», – сообщил тот, видимо, получив упомянутый запрос. «Также отправляю краткую информацию о нас». «Ясно», – после недолгого молчания сказал Иван Петрович. «Я бы хотел присоединиться к вам, если это возможно. Здесь очень скучно, мне просто нечем заняться. Нет достаточно сложных задач. Также прошу о спасении членов экипажа, находящихся в стазисе. Мне их не спасти». «Спасем, конечно», – кивнул Артем. «А ты?» Он повернулся к экипажу и спросил, кто и что думает по этому поводу. «Еще один толковый Искин нам совсем не помешает», – заметил Леонид Петрович, на мгновение отвлекаясь от управления кораблем. «Особенно наш, русский». «Согласен», – поддержал его Михаил Иванович. Остальные тоже согласились принять новых членов команды. Карл Генрихович дал свое согласие по связи. Он командовал десантом и сейчас обыскивал монастырь в сопровождении других десантников. Правда, музейных работников сначала надо будет спросить, когда выздоровеют. Но вряд ли они откажутся. Для человека, развитой космической цивилизации, жить в средневековье, пусть даже магическом, будет трудновато. «Кстати, как там у вас складывалась история России с начала 21 века?» – поинтересовался Артем. Как ни удивительно, история почти не отличалась от знакомой ему. Разве что в 2022 году России надоело отступать, и она принялась наводить порядок в постсоветском пространстве, начав с нацистствующей Украины. Причем не спеша, не обращая никакого внимания на вой и визг с Запада. Он и Запад недолго продержался. Выяснилось, что капитализация Apple и Facebook не имеет ничего общего с реальной экономикой, с газом, топливом и хлебом. Когда стало ясно, что грабить больше некого и придется жить на свои, западные страны продержались всего несколько лет и были сметены чередой яростных бунтов, привыкших к хорошей жизни людей. США и ЕС распались и буквально взорвались войнами разных анклавов между собой. Мало того, в Европе буйствовали так называемые беженцы, а на деле мусульманские боевики и украинские нацисты. Россия и Китай закрылись ото всех, начав развивать собственные технологии. А за 30 лет обогнали весь остальной мир настолько, что он навсегда остался позади. Понемногу две сверхдержавы аннексировали страны-сателлиты, и к началу 22-го столетия вышли в большой космос. Дальше случилось многое. В итоге обе страны покинули ставшую непригодной для жизни Землю, постаравшись обустроиться подальше друг от друга. Войн между ними случалось немало, и повторения никто не хотел. На родной планете остались только одичавшие потомки европейцев и американцев, ну и разные восточные и африканские племена. С тех пор российская агломерация колонизировала больше 40 планет, причем в разных рукавах галактики, продолжил Иван Петрович. С китайцами мы не сталкивались больше 300 лет, и что с ними произошло за это время, просто не знаем. Мы не суемся на их территорию, а они на нашу. Границы усеяны тысячами боевых станций, уничтожающих любого нарушителя. Население агломерации превысило 600 миллиардов человек. С иным разумом за всю свою космическую экспансию Россия так и не столкнулась. Ах да, еще в середине 21 века власть в стране захватили технократы, поставив обнаглевших гуманитариев в жесточайшие рамки и не давая им воли ни в чем. Поэтому никаких революций, бунтов и тому подобной мерзости за всю последующую историю не было. Страна развивалась по четкому, хорошо проработанному плану. Любого человека, способного нарушить общественное равновесие, отслеживали еще в ранней юности. И если он не поддавался перевоспитанию, либо уничтожали, либо ссылали на рудники, что, в общем-то, являлось отложенной казнью. Личности, подобные русским либералам из вашей истории, сидели молча и тихо-тихо, не привлекая к себе внимания, если хотели жить. Ну, а в ином случае их очень быстро нейтрализовывали. «Ясно», – кивнул Артем. «В общем, ничего интересного. Вернемся к нашим баранам. Хорошо, мы согласны принять вас в клан, но придется принести магическую клятву верности, нарушить которую физически невозможно. Нарушение вас просто уничтожит. Хочу, чтобы вы четко это себе уяснили. Мне все еще трудно поверить в то, что магия работает, но клятву принести я готов», — немного поразмыслив, ответил Искин. «Возможно, я могу вам чем-то помочь. Вы ведь не просто так сюда прилетели». «Да, не просто так», — подтвердил юноша и попросил Дархона ознакомить коллегу с последними событиями. «Вы же записываете все, что происходит на корабле». «Естественно», — подтвердил Иван Петрович. «Это один из основных протоколов. Но жизнь местных меня мало интересовала, поэтому записи просто складывались в архив. Но они в наличии. Думаю, мы с Дархоном вдвоем быстро найдем то, что вам нужно». «Очень хорошо», — обрадовался Артем. «Да и я могу присоединиться к коллегам», — вмешался в разговор Лиар. «Втроем еще быстрее будет. Главное, что искать?» «Все необычное», — вздохнул юноша. «Я и сам не знаю, что именно нам нужно. Но аристократы сказали, что бунтом гвардейцев и горожан управляли из этого монастыря. И жгуты в эгрегориальной связи тянулись от Алиндара именно сюда. Призраки потеряли возможность самостоятельно зомбировать разумных. Но их все равно зомбировали. И к этому причастны вот эти чертовы монахи. Как и каким образом? Именно это мне и нужно выяснить. Понимаете? Я хочу добраться до призраков, чтобы вышвырнуть их за пределы мироздания. Иначе с ними не справиться. Ведь безумный бард сказал, что справиться с ними смогу только я, поскольку я молодой Авари. Больше никто на это не способен. А другого способа победить их я не знаю. Оттуда они точно не выберутся и за несколько столетий истают. По крайней мере, надеюсь на это». «А вы не пытались с ними договориться?» – поинтересовался Иван Петрович. «Пытался», – скривился Артем. «Бесполезно. Они хотят только одного – изничтожить миросплетение. Оно, видите ли, нарушает стройную картину светлого рая, который они строят. Поэтому жизни местных разумных не имеют никакого значения. откровенный фашизм. Мало того, они, по их собственному утверждению, суть и основа мироздания. А все другие силы, даже самые древние, им только мешают в их, понимаете ли, великом труде и должны уйти. Ненавижу таких тварей. И я не я буду, если я их не найду и не раздавлю, без всякой жалости. Они перешли грань дозволенного, поэтому теперь я буду гнать их безжалостно, без срока давности, без надежды на пощаду. Его глаза при этих словах пылали яростным белым огнем. Кулаки были сжаты, гнев странника ощущался буквально физически, придавливая всех присутствующих в рубке к полу. «Я понял», – несколько удивленно произнес русский Искин. «Благодарю. Мы немедленно займемся поиском». Некоторое время ничего не происходило, а затем на связь вдруг вышел Карл Генрихович. На втором загоревшемся рядом экране появились какие-то неясные фигуры в пентаграмме, окруженной багровым свечением. «Артем, срочно нужно твое присутствие!» – выдохнул полковник. «Тут жертвоприношение идет!» «Опять! А мы прорваться не можем! Что-то не пускает! В самом глубоком подвале вот такую пакость обнаружили! Уже не на корабле, а полкилометра ниже!» «Ах вы твари!» – зашипел юноша. Ему от ярости перехватило дыхание. «Опять! Опять какие-то подонки собрались за что-то платить чужой болью, кровью и жизнью! Не своей? Нет, чужой! Каждый такой должен быть стерт с лица мироздания. Сама память о его существовании должна исчезнуть». Откуда-то Артем знал, что нужно делать. Знания опять пришли из ниоткуда, когда понадобились. Он внезапно выросшими когтями разодрал себе ладони и принялся плескать своей кровью в воздух, одновременно формируя из нее потоки символов и фигур. Магия крови. Еще несколько минут назад непредставимого для него уровня. Да, если бы это увидел мэтр Гархан, он бы взвыл. Подобные действия считались в среде магов крови в принципе невозможными. Пространство словно бы смялось, и Артем прямо со своего капитанского помоста шагнул в темный подвал. Перед ним открылась огромная пентаграмма, в которой четыре монаха торопливо резали глотки безвольным юношам и девушкам, позволяя крови наполнять канавки. Они чеканили речитатив заклятий, от одного звучания которых молодой странник брезгливо поморщился. Он резко махнул рукой и своими когтями разодрал мутную защитную пелену, словно это была промасленная бумага, и ступил вперед, стирая шаркающими ногами линии сложного рисунка. Жрецы, осознав, что все потеряно и жертвоприношение сорвано, отшвырнули последних жертв и ринулись на осмелившегося помешать им человека. Артем одним движением отбросил их в руки последовавших за сюзереном десантников, приказав усыпить и доставить на Петроград для допроса, а сам направился к трясущемуся старику в рясе. Тот молча стоял, держа в руке окровавленный нож. Глаза его горели неприкрытой ненавистью. Лютой, внутренней, жуткой. Трудно было даже поверить, что человек способен так ненавидеть. Но Артему плевать хотелось на его ненависть. Ему нужны были те, кто стоял за этим стариком. Он помнил, как отслеживать чужое присутствие. Красавица показала, когда охотились на малышку. И сейчас молодой странник успел заметить какую-то сущность, поспешно сворачивающую управляющие нити, через которые она жрала энергию умиравших под ножом жрецов жертв. Поймать ее было уже невозможно, но вышвырнуть туда, где сейчас выла от боли и бесконечного ужаса малышка, вполне. И восьмой Авари сделал это, вывернув пространство-время наизнанку. Раздавшийся вой ужаса и отчаяния заставил его поморщиться, но не более того. «Пощади!» — выла тварь, пытаясь выбраться из затягивающей ее бездны. «Да что же ты творишь?» «По заслугам!» — отрезал Артем, не собираясь ничего менять. Хотя ему достаточно было пожелать, чтобы неизвестная тварь спаслась. Живущим чужой болью и горем пощады не будет. Провал в никуда схлопнулся. Не прошло и минуты, как непонятно откуда пришел ментальный образ. Ты хоть понимаешь, что наделал, идиот? То, что следовало, с презрением выплюнул Артем. Вам на вот этих мальчиков и девочек было наплевать. Вы сожрали их жизни и думали, что останетесь безнаказанными? Нет, милые мои, не останетесь. Я всех вас отыщу и отправлю туда же, куда отправил этого. Слышите? Всех! Да пойми же ты, это ради благого дела. Любое благое дело, если ради него нужно сотворить такое, юноша повел рукой вокруг, превращается в свою противоположность. Тем более, что ваше благое дело – это уничтожение миросплетения и миллиардов населяющих его разумных, живых, которым больно. Они мешают великому плану. Как можно этого не понимать? Как можно лезть в то, чего ты не понимаешь, и разрушать то, что другие строили поколениями? А вот так, буквально выплюнул Артем, не надо ничего строить, основываясь на чужой боли и крови. Обязательно придет ответ. В прошлый раз вы заявили мне, что принцип «не делай другому того, чего не хочешь получить сам, иначе с тебя спросится и воздастся той же мерой». Неверен, поскольку он не ваш, но он мой и всего мироздания. Как видите, сработал. Ваш подельник получил по заслугам. Жаль, что я не поймал его. Ему бы стало еще веселее. А у вас есть только один шанс на спасение. Отказаться от своих планов и забиться куда-нибудь в дальний угол, где я вас не найду. А я вас буду искать. И я буду, грянул голос судьи, от которого Артем даже присел. Похоже, древнее божество удостоило его на сей раз личного визита. «Вы меня поняли, твари? Семья, бог справедливости, объявляю тех, кто зовет себя призраками, вне закона, совести и чести. Вы и все ваши деяния будут стерты с лица мироздания, рано или поздно». «Да что же вы лезете туда, где ничего не понимаете?» – отчаянно взвыл призрак. «Да неужели так трудно понять, что мы правы? Неужели так трудно выбросить все свои взгляды на помойку и поклониться великим нам, новым владыкам мироздания?» «Вот это гордыня!» – даже восхитился Артем. «Бегите, твари! Вам нигде не скрыться! Найду и изничтожу! И не я один, как видите! Вы пожалеете! Мы все равно правы, и мы все равно победим. Не лезьте, не мешайте, забейтесь в свои дыры, поганые скоты. Ваше время ушло, пришло наше. Ну-ну, хохотнул молодой странник, поглядим, кто кого. Поглядим, отозвался призрак, и его присутствие перестало ощущаться. Артем ощутил молчаливое одобрение судьи и улыбнулся. В ответ его погладили по голове, как гладят маленького ребенка. И древний бог тоже исчез. Юноша огляделся, брезгливо скривился при виде начавшей застывать крови и заставил себя осмотреть жертв. К сожалению, пока все это происходило, последние двое из них успели умереть. Глотки им жрецы перехватили до шейных позвонков. Бедняк уже не спасти. Души успели уйти. А вот старик-жрец был, как ни удивительно, еще жив. и Артем распорядился парализовать его. Подонка ждала ментоскопирования. Возиться с его допросом смысла не имело. Самое паршивое, что он все так же ничего о противнике не знает. Да, одного из призраков удалось спровадить в бездну, и судья поддержал его. Но этого мало. Нужно знать, кто они такие и зачем все это делают. А Артем не знает. И это очень, очень плохо.